Однажды, серым зимним днем незадолго до конца света, персонаж Персонаевич Персонаев, среди друзей известный как ПППович, угодил в печаль. Шел он с работы домой, а вокруг сыро, хмуро, и ветер злой бросал к ногам его листья, пакеты, ошкурки, искуренные сигареты, чеки, купоны со скидкой на сок, дырявый носок и прочую муть. В общем, погодка была просто жуть. Совсем Персонаев замерз и продрог. Смотрит, печь стоит, пирожками зовет. Ну, думает, дай хоть посижу и погреюсь. Присел на печи, пригрелся и так и завис. А друзья волновались, совсем заждались, забегали, стали искать, везде искали. В новостях, в рекламе, в прогнозах погоды, в учебнике химии, в журнале моды искали в очках, в бутылке и в бочке. Умаялись в 100.3, в пакете без ручек, в стопке старых газет, нигде его нет. Они даже домой к нему заглянули на всякий случай, и дома его тоже не оказалось. Наконец его обнаружил птиц-косяк. Прискакал к друзьям весь взъерошенный, запыхавшийся, клюв весь в крошках, и давай страсти рассказывать. Мол, стоит печь посредине леса, в печи пекутся пирожки, и среди них ПППович румяней и прекрасней всех. «Да это же печь печаль!» — воскликнул пушистый слон. «Это чудовище бродит зимой по нашему лесу, приманивает всех к себе теплом, а потом выпекает из них пирожки. Срочно нужно его спасать!» «Наш друг ПППович залез на печку, там тепло, и если он с нее не слезет, он превратится в пирожок!» Заволновался птиц-косяк. Слон кивнул. «Похоже, что так!» И строго так на него посмотрел. «Сдается мне, кто-то их ел. Ну-ка проверим, и много там пирожков?» «Когда я эту печь заметил, все пирожки не сосчитал, но, может, было их 17, ну или около того». Протараторил птиц-косяк. «Ага, я слышу. Нашелся-таки на пирожки дегустатор». Покачал головой слон. «Я на твоем месте от этих пирожков держался бы подальше». «Он просто был такой румяный и вкусной корочкой покрыт. И я тогда не удержался, его за палец укусил». Покраснел птиц-косяк. «И что же нам теперь делать?» «Надо собрать всех. У нас своего теста полно, чтобы пирожки печь. Закормим печь так, чтобы ПППович перестанет в нее помещаться, и печи придется его отпустить. Иначе она подавится и задохнется. Эй, звери, собирайтесь у печи. Несите тесто, кирпичи. Напечем угощение с мясом и без». Затрубил пушистый слон на весь лес. И приволок с собой большую кулебяку с мудреной начинкой. Засунул кулебяку в печь и, покачивая бровью плавником, назидательно вспомнил. В тот день, когда он был голодным, он съел 5 пар морских коньков, в фонтане вымочил 2 пива и мне забрызгал пол брови. Печь печаль поднапряглась и невольно запыхтела. Невольно. Недовольно. Примчался кот батарей, уселся поближе к теплу у самых печкиных дверей. Причесался, умылся и только тогда сказал: «Слушайте, звери, сюда!» С горы он несся ураганом, не ощущая пред собой ни понедельника, ни среду, а сзади шило, будто флаг. И с этими словами кот батареи затолкал в печку большую круглую пиццу с треугольными, ромбовидными и синусоидальными ингредиентами. Печь-печаль затрещала, задымилась, но запекать и жарить не остановилась. И тогда из-под зонта показалась поллапки крота, а за ней целиком крот-барыга. Воголь, вот вам с беконом фига! Она не кулебяка и вовсе не пицца, но тоже с начинкой, а значит сгодится. И станет еще вкуснее, если ее испечь. Вот негодяи! Ахнула печь. Не надо бекона, я боюсь потолстеть. И пятен мне жирных потом не стереть. Забирайте вашего персонажа. Он мне совсем и не нужен даже. И всю эту выпечку, она готова. А я ухожу и не вернусь к вам снова. И выплюнула на мороз целый противень еды с начинкой, ингредиентами, с мясом и без. И персонажем Персонаевичем Персонаевым, загорелым, румяным и со слегка надкушенным пальцем. «Какие вы хитрые!» — сказал П.П.П.ович, потирая укушенный палец. «Я тоже так могу. Вот послушайте мой внутренний саксофон». Отряхнулся от крошек он и на одном дыхании выдул целый концерт. «Гадал я на кофейной гуще и в ней увидел каламбур, как мялко мягкий дед ворота мне говорит, купи окно. Я, вдохновившись этой темой, построил стену из огня, в которой явно было место, куда воткнуть это окно. Но подлый мастер установки прислал не мой продажный друг. Зря тыкал я в ключную доску и грызуну на зубы жал». Звери засмеялись, схватили персонажа Персонаевича и потащили его под елку в теплую нору вместе соблюдать зимние традиции. Распивать выпивку, разъедать съестное, ну и так далее, и все такое. Наш сказ о том, как Персонаев, однажды угодив в печаль, чуть не пропал в печи, спекаясь и превращаясь в пирожок, к концу подходит. Напоследок, мораль сей басни такова: храните пальцы по карманам, а то вас могут надкусить. Зайчики, белочки, снежинки, девочки, старый лось и медведь, все здесь собрались. Пляшет колобок с лисой, волку лапу жмет косой, все танцуют и кричат: елочка, зажгись! Новый год, маскарад, все веселятся, стол накрыт, огни горят, не разобраться, где тут Снегурка. Послесловие. Заметки из жизни соседей. Из-под кота, хочу сказать вам, рукам здесь сухо и тепло, но пальцы путаются в шерсти. Печатать как-то не с руки.